Примечательна перепалка Пушкина и Вяземского по поводу Крылова, равно и о том, кому из них сподручнее написать о только что умершем Карамзине. Вяземский даже навязывает Пушкину свою концепцию Карамзина. С него начинается, в нем сосредоточивается русское просвещение. Пушкин отвечает Вяземскому в том духе, что обязанность писать о Карамзине в первую очередь лежит на нем, на Вяземском. «Что ты сделал для Дмитриева, которого, нота бене, ты один поддерживаешь? То требуется от тебя для тени Карамзина, не Дмитриеву чита». 9 ноября 1826 года. Пушкин явно уклоняется от однозначного отношения к Карамзину, ибо для него, во всяком случае, не менее важны заслуги Ломоносова перед русской культурой. Особенно же его внимание сосредоточено на Радищеве. Карамзина он скорее представляет себе так, как написал ему о нем Дельвик в сентябре 1824 года. С приездом Воейкова из Дербта и с появлением Булгарина литература наша совсем погибла. Подлец на подлеце подлеца погоняет. Ездят в Грузино, то есть Каракчееву, перебивают друг у друга случай сделать мерзость, алтынничают. Офицеры занимаются новопривезенными из Варшавы темпами. Теперь мера всех артикулов вот какая. Раз, два, три. Карамзин теперь в отчаянии. Для него одно счастье – наслаждаться лицезрением нашего великодушного и благословенного монарха, а он путешествует. Жуковский, я думаю, погиб невозвратно для поэзии. Он учит великого князя Александра Николаевича русской грамоте. Пушкин уважал Карамзина как русский, то есть как все просвещенные русские люди его времени. Какой-либо особой духовной близости между Пушкиным и Карамзиным не было. Отзывы Карамзина о Пушкине как о поэте, при всем признании необыкновенного дарования Пушкина, носят в общем скептический характер. Карамзина раздражал образ жизни молодого Пушкина, а Пушкину приятно это было. Знакомства его все более расширялись. Он нуждался и в необычных знакомствах, как необходимой пищи для его гения. Вслед за Голицыной появляется Плюскова, еще более сложная фигура фрейлина императорского двора. В то время как Голицына, демонстративная монархистка, Плюскова заигрывала с молодыми людьми либерального направления, вплоть до будущих декабристов. Пушкин, зная это, пишет ей стихи, считаясь как с ее званием, так и с настроением. «На лире скромной, благородной, земных богов я не хвалил, и силе в гордости свободной кадилом лести не кадил. Свободу лишь у часа славить, стихами жертвую лишь ей, я не рожден царей забавить стыдливой музою моей». К Плюсковой, 1818. Пушкин при этом так рекомендует ей себя. «Любовь и тайная свобода внушали сердцу гимн простой, и неподкупный голос мой был эхо русского народа». Чадаеву Пушкин ничего подобного не написал бы, да и в самом деле не написал. Перед Чадаевым ему незачем было демонстрировать различие своего отношения к царям и к народу. Чадаев его старший друг, в некотором смысле и духовный наставник. Общая мысль его послания Чаадаеву — верность и преданность поэта своему особому, я бы сказал, верховному предназначению. Они сразу набатны и смиренны, в них выражена готовность положить свою жизнь на алтарь Отечества и свободы, даже если обстоятельства не потребуют этого. Соответственно своему душевному складу, характеру и умственным склонностям, Пушкин ценил в людях прежде всего их самоуважение. Даже Булгарина, своего отъявленного врага, не лишает он этого качества. Но от этого Булгарин делается еще страшнее. Самозванец также интересен именно тем, как он реализует свои человеческие качества.